Глава 6. Азазель вбежал в комнату, пистолет наготове. Взглянул сперва на окно, потом на распростертого Михаила. «Ты как?» — поинтересовался он и опустил пистолет стволом в пол. «Весь пострадал или только самолюбие?» Михаил со стоном поднялся, доковылял до разбитого окна. Азазель тоже высунул голову. Внизу, на вымощенном плитке и дворике, разбросаны куски оконной рамы. Тускло блестят осколки стекла. «Ушел», — сказал он с разочарованием. «Но зато понятно, не человек это был. Точно не человек. Как вон ты или я». Михаил оглянулся. В просторных спальнях для богатых предусмотрены туалетные и ванные комнаты, чтобы далеко не отходить от постели. Напавший на него спрятался за дверью в ванной, а потом прыгнул сзади. Михаил молчал, опасаясь, что если заговорит, выдаст свое состояние стоном. Азазель огляделся, все еще держа пистолет, пусть и стволом вниз, но палец, как заметил Михаил, все еще на спусковой скобе. «Тонкую дверь в туалетной», — сказал Азазель, — «достойной помехой не счел, как потом и оконную раму». Михаил едва выговорил разбитым ртом. «А пули?» «И пули», — согласился Азазель. «Я в него всадил 3, все в голову. Я не из тех киношных идиотов, что стреляют в грудь, даже когда видят бронежилет. Да и ты это быстро понял». «Демон?» — прошептал Михаил, чувствуя, как тяжело шевелить даже губами. «Ух ты!» — восхитился Азазель. «Я ж всего один раз это сказал, а он тебе всего раз измордовал. А ты вот взял и понял, что ни в одни ворота не лезет. Ладно, уходим. Выстрелы наверняка услышали соседи. Полиция будет минут через 6». Михаил некоторое время прихрамывал. При падении ухитрился сильно зашибить колено. Азазель оглянулся, крепко взял за руку. «Терпи, сейчас подлечу». «Что?» — сказал Михаил резко. «Не смей, ты демон». «Я не тебя!» — огрызнулся Азазель. «Размечтался. Всего лишь это тело. А ты хоть сейчас сдохни, мне что? Да и не первый раз, забыл, что ли?» Михаил промолчал. Азазель подержал его за руку, потом ухватил за шею и сжал. Возразить Азазель не успел. Боль начала быстро уходить из тела. И он молча и уже без сопротивления ждал, пока Азазель уберет свою демонскую лапу. «Все», — произнес Азазель, — «быстро в машину и деру». Михаил выбежал за ним со всех ног, колено тоже не болело. Азазель нажал на педаль газа, едва он ввалился на соседнее сиденье. Уже когда свернули на соседнюю улицу, услышали вдали приближающийся вой полицейской сирены. «Соседи вызвали?» — спросил Михаил. «У нас гражданское общество», — пояснил Азазель терпеливо. «Сознательные граждане сразу позвонили в полицию и дали координаты. Люди терпеть не могут закон и порядок, но признают их необходимость и потому делают не как хочется, это типично для демонов, а как надо». Михаил посопел сердито. Азазель слишком уж влюблен в людей и расхваливает их при каждом удобном случае, а когда случая нет, сам находит или вообще создает. «Нас никто не видел?» «Никто», — заверил Азазель. «Я меры принял». Михаил благоразумно не стал уточнять, какие именно меры принял этот демон. «Чего он приходил?» Азазель пожал плечами. «Может быть, искал что-то. В прошлый раз его спугнули, здесь же сигнализация, о которой демон не знал. Это говорит о том, что новичок из ада совсем недавно. Кстати, у тебя не только морда, но и одежда в крови». «Все хорошо», — ответил Михаил хмуро. «Ты залечил эту плоть». «Да все обошлось», — заверила Азазель. «Кровь только из разбитого носа. Там стоит перебить хрящ. Из открытой раны столько кровищ. От одного вида можно в обморок. Сломанные ребра и внутренние ушибы не в счет. Раз их не видно, то как бы их и нет». «Ага», — возразил Михаил. «Нет». «Я думал только пули в счет, но никогда не думал, что так больно даже от кулаков. Как люди с этим живут?» «Завидовать нехорошо», — сказала Азазель. «Заедем, сменишь одежду». «А ты ее почистить не можешь вот сейчас?» Азазель покосился на него мрачно. Пальцы его сжались на баранке руля, а устремленный вперед взгляд потемнел. Михаил, чувствуя неловкость, пробормотал. «Извини, ты и лечить меня был не обязан. Спасибо». «В моих интересах», — ответила Зазель безжалостно, — «было вообще позволить тебя убить. Всего лишь постоять несколько секунд там, любуясь приятным зрелищем, когда демон убивает ангела». Михаил поинтересовался в неловкости. «И почему не постоял?» Зазель пожал плечами. «Дурак просто. Набрался у людей этой дури, непонятной даже мне. Но набрался так набрался, как собака блох». Он остановил автомобиль возле дома. Михаил почти бегом вбежал в холл. Охранник лишь взглянул заинтересованно, но тут же перевел взгляд на экран телевизора. Лифт моментально доставил наверх. Азазель в том же темпе вбежал в квартиру через заботливо распахнутую для них дверь, указал Михаилу на дверцы шкафа. «Быстро смени одежду, эту брось на пол, тут есть кому ею заняться». Пока Михаил переодевался, из кладовки выкатился пылесос. Ухватил манипуляторами сброшенную одежду и утащил то ли в стирку, то ли в бак уничтожения. «Что будешь делать?» — спросил Михаил. Азазель огрызнулся. «Непонятно? Хочу найти эту тварь». «А где искать, знаешь?» «Не очень», — признался Азазель. «Но знаю город». «Это поможет?» «Если это новичок», — ответил Азазель, — «поможет. Если укоренившийся здесь, то уже непросто. Но это новичок». «Откуда знаешь?» Азазель сказал в нетерпении. «Одеваешься, как старая черепаха. Чему вас там в армии учат? В квартире слишком уж все вдрызг». «Как будто этот напавший не знал, что зачем». «Колонки разбил?» «Разбил. Экраны телевизора тоже испугался. Разнес одним ударом. В общем, парень вроде тебя». «Удары у него еще те», — согласился Михаил. «А точно искал?» «Что у вас, демонов, бывает настолько ценного, из-за чего даже друг друга убиваете?» Ему показалось, Азазель чуточку напрягся, но голос его прозвучал так же ровно и чуточку пренебрежительно. «А может, все проще. Этой сволочи пойти было некуда. Простая достаточно тварь. Убила, когда все стихло, решил занять его нору». Михаил взглянул на него внимательно. «Хочешь сказать, своего жилья нет?» «Таких немало», — сообщила Зазель равнодушным голосом. «Живут в подземных трубах, в лесу, на свалках». Михаил охнул. «Не шутишь?» Азазель повел плечами. «А что, предлагаешь выискивать, изничтожать и снимать скальпы? Но кому это надо? Они что есть, что нет». «Ты серьезно?» Азазель посмотрел на него с брезгливой жалостью. «Ни один город не обходится без крыс. Вред от них многократно меньше тех расходов, которые пришлось бы выделить на их уничтожение. Теперь понял?» Михаил промолчал в затруднении. До этого все выглядело просто и ясно. «Встретил демона — убей». «Но не встретишь. Нужно искать долго и старательно. А когда найдешь и убьешь, оказывается, ничто не изменилось и жить лучше не стало. Это как убить крысу в огромном городе. Город такого счастья не оценит, а даже не заметит». Азазель прошел в дальнюю часть квартиры. Михаил видел, как в его руке появился ключ. К изумлению Михаила вставил прямо в стену, потянул на себя. Там появилось небольшое окошко. Азазель заглянул в него и некоторое время стоял неподвижно, а лучик света из отверстия обшаривал его лицо. Михаил подошел ближе. Азазель вскинул голову. В стене появилась трещина, разошлась в стороны. «Заходи», — сказала Зазель, — «пора». Михаил заглянул в небольшую комнатку, больше похожую на кабинку лифта, только пошире. Ухнул. На стене напротив, как и слева и справа, пистолеты и автоматы, а внизу в ящиках непонятное устройство, напоминающее гранаты и мины. Близко их Михаил не видел, только в телепередачах с мест боевых действий, но ощутил их смертоносную мощь. «Видишь ли», — сказала Зазель, не поворачиваясь, — «то был не демон в теле человека, как ты уже понял». «Наверное, понял, хотя я вашу логику уже подзабыл. С такими демонами справляются и экзорцисты. Но наш вышел из ада в своем облике. Здесь прячет морду под капюшоном, а хвост, если он у него есть, под длинным плащом. И, конечно, днем на улицах не показывается. Да и ночью не особенно». Михаил насторожился. «К чему ты это говоришь?» Азазель поднял с пола небольшой аккуратный ящик, открыл. Внутри со сдержанным достоинством заблестели патроны цвета старого серебра. «Простыми пулями только разозлишь», — пояснил Азазель. «Потому сейчас заряди вот этими штуками. Давай помогу. Вообще, смени обойму, а прежнюю переложи в карман. Вдруг копы проверят. Хотя такое совсем маловероятно». «А с этой что-то не так?» Азазель пожал плечами. «Ну как тебе сказать? Бронебойные пули обычно не используются в пистолетах. Не только в полицейских, но даже в армейских. Да еще чтоб разрывные, те вообще вне закона. Человека можно и нужно убивать. В современном перенаселенном обществе это приветствуется. Но убивать нужно кошерно, понял? Чтобы не мучился. Однако у нас противник может оказаться очень даже крутым». Михаил с неохотой заменил обойму, а пистолет снова сунул в кобуру скрытого ношения. Ему показалось, что с новой обоймой тот потяжелел еще больше, хотя пули по весу такие же, словно их повышенная убойность как-то по-особому сказывается на весе. «Азазель», — сказал он медленно, — «а что на самом деле?» Азазель отшатнулся и сделал большие глаза. «В смысле?» «Я пришел за тобой», — напомнил Михаил, — «а занят с утра до вечера черной и довольно однообразной выдеркой демонов. И так с утра до вечера и даже изо дня в день». «Ничего», — заверил Азазель. «Тебе сколько осталось до военно-полевого суда? Сутки?» «Меньше», — ответил Михаил. «Всего-то?» — переспросил Азазель. «Скоро отдохнешь в волю. С арфой в райских кущах, распевая хвалы Господу. У тебя баритон или тенор?» «Мне кажется, Господу можно петь только дискантом, чтобы подчеркнуть его величие». Михаил вздохнул. «Увиливаешь. Но какие-то сети плетешь, чувствую. Я не верю в случайности». Азазель с самым невинным видом похлопал глазами. «Я? Да честнее меня нет на свете человека». «Ты демон», — сурово напомнил Михаил. «Тогда как бы и человека демон», — предложил Азазель. «Знаешь, Михаил, от людей чего только не наберешься. Даже сказать не могу, ты же такой стыдливый. Но не ломай голову, вся жизнь людей нелогичная, потому и успешная». Михаил буркнул. «Говори, говори, но я все-таки дознаюсь, почему вокруг меня такие завихрения». «Звучит угрожающе», — определила Азазель. «Чего на меня смотришь? Это не я завихряю.